Еще один огромный взмах, и спят ресницы. О тело милое, о прах, легчайшей птицы! Что делала в тумане дней, ждала и пела? Так много вздоха было в ней, так мало тела. Нечеловечески мила ее дремота, от ангела и от орла в ней было что-то. И спит, а хор ее манит в сады Эдема, как будто песнями не сыт уснувший демон. Часы, года, века, ни нас, ни наших комнат, и памятник, накоренясь, уже не помнит. Давно бездействует метла, и никнут льстиво над музой царского села кресты крапивы.